Получив задание Ротанова, Олег решил найти проводника. Всего несколько часов ходьбы отделяло поселок Бореев от побережья, где приземлилась шлюпка, но в чужой стране лучше не путешествовать в одиночку. Нужен был человек, на которого можно было полностью положиться. Ротанов просил сохранить экспедицию к шлюпке в тайне, и, наверное, для этого у него были серьезные причины. После долгих раздумий Олег решил побеседовать с Лартом, дальним родственником хозяина хижины, в которой его поселили. Между ними установились почти дружеские отношения. Ларт нравился Олегу немногословностью и открытым добродушием, которым зачастую в избытке обладают сильные, легко преодолевающие трудности люди. В дополнение ко всем достоинствам, Ларт считался одним из лучших охотников племени и наверняка хорошо знал окружающую местность и обычаи племен, живущих поблизости. Ларт встретил Олега как старого друга, усадил на лучшее место, и между ними завязалась неторопливая беседа о погоде, о ближайшей охоте и прочих малозначительных вещах. Бореи не любили излишней торопливости ни в делах, ни в серьезных разговорах. Наконец Олег решил, что этикет соблюден, и перешел к делу. «Тебе приходилось бывать на южном побережье?» «Конечно. 100 ночей назад я ставил там силки на курланов. Там много дичи. Раньше мы часто охотились на юге. Ты не мог бы проводить меня к тому месту, где опустилась наша огненная лодка?» Олег решил не скрывать цели своего похода от Ларта. Он считал, что если уж приглашать человека для такого дела, то ему следует доверять полностью. Ларт раздумывал минуты две. Наконец, он заговорил, глядя в сторону, и было видно, что ответ ему неприятен. «Теперь там чужая территория. Мы не можем ходить на южное побережье без разрешения роев». Олег не знал, кто такие рои, в данный момент его это не особенно интересовало, но дополнительное препятствие вызвало тревогу, и поэтому он постарался уточнить. «Один из бореев встретил нас, как только мы приземлились. Разве он спрашивал разрешения у роев?» «Последние 100 ночей бореи не ходят к побережью». «Но человек, который проводил нас до поселка, разве он не борей? Он приветствовал нас от имени той, что прячет свое лицо». «Так называют богиню Юстару и ее жриц. Она почитается у разных племен нашего острова. Человек, приведший вас в этот поселок, не был бореем. Он был роем». «Хорошо, пусть рой. Мы же не собираемся охотиться на их территории. Раз он свободно пришел в поселок, почему бы и нам не сделать то же самое?» Продолжал гнуть свою линию Олег. «У роев нет своего дома, они ходят везде, где хотят, им не нужен дом». «Нет домов, но есть своя земля, я тебя не понимаю». «Земля на побережье была наша, но рои сказали, что она им нужна. Теперь туда нельзя ходить без разрешения роев». «Хорошо, давай спросим у них разрешение, раз так нужно». «С роями может разговаривать только жрец или правитель». Проблема становилась все сложнее. Олег и так уже нарушил указания Ротанова, посвятив свои планы Ларта. Теперь во что бы то ни стало, нужно было найти способ довести дело до конца, уговорить Ларта обойтись без жреца и правителя. Они сидели у очага и пили из глиняных чаш нечто вроде чечевичной похлебки. Олег уже достаточно разбирался в местных обычаях. Эта чаша давала право задавать хозяину любые вопросы и рассчитывать на правдивый исчерпывающий ответ, поскольку такую похлебку предлагали лишь тому, кого считали другом. Другом в доме Ларта Олег стал с тех пор, как научил хозяина способу особой закалки наконечников специальных копий, единственного оружия, которым разрешалось пользоваться во время охоты. Копья запрещалось вносить на территорию поселка. Во всем, что касалось оружия, у бореев существовал целый свод сложных правил, иногда противоречивых и запутанных. Складывалось впечатление, что часть из них навязана племени извне, не этими ли самыми роями. Олег понимал, что разговор о роях не доставляет охотнику особой радости. И хотя положение друга этого дома давало ему большие права, нельзя было ими злоупотреблять. Все же он рискнул спросить прямо. «Скажи, Ларт, кто такие рои? Почему ты должен их слушаться?» Ларт ответил тотчас же, хотя Олег заметил, как напряглись мышцы его больших рук, выдавая скрытый гнев или волнение. «Рои обладают большой силой. Они могут повелевать случаем». «Повелевать чем?» — не поверил своим ушам Олег.